И снова воробей изменился в лице. «Значит, 300, — горячечно сбормотал он, — и бутылка шнапса, не забудь, значит, день после оформления, а шнапс сейчас». Он виновато улыбнулся. «Помираю и я, Ваня, — признался он. — Трубы горят, целый день обхмелиться не могу. Не о доме я сейчас, Ваня, думаю, и не о тетке Василисе. Я об одной бутылке проклятой думаю. Ты прости, вам нужно серьезно лечиться. Точно, сейчас в сельпо сгоняем и подлечимся. А бумаги на дом и деньги — это завтра утром переночуешь у меня». «Нет», — твердо сказал Джон, с удивлением замечая, как легко он становится хозяином положения. «Ночевать я буду здесь, никаких бумаг не нужно. Вот вам $300». Воробей со странным выражением смотрел на эти 300-долларовые купюры. «Это зачем?» «Ты меня не понял, Ванька. Я про рубли тебе говорил. Про рубли, а не доллары». «Вы сумасшедший?» — спросил Джон. Воробей хлопнул себе ладонью по лбу. «Понял. У тебя наших денег нету. Ну, вы, москвичи, и народ, скоро совсем без рублей жить будете. $300, это ж сколько на нашей будет? Ничего, в сельпо знают, у нашей продавщицы это из зелени, полный комод. Быстро, значит, меняем, берем шнапс, обмываем твою фазенду. Я не пойду», — отрезал Джон. «Обидеть хочешь?» — спросил воробей без прежнего дружелюбия. «Слышь-ка, малой, а ты сейчас мне яурей?» На лице воробья боролись противоречивые чувства. Ему и страстно выпить хотелось, и понимал он, что если этот сытый молодчик не скажет ему что-то, не объяснится по-человечески, а будет вот так холодно смотреть, то деньги нельзя брать, нельзя унижаться. Джон понял и пожалел его. «Я не еврей», — спокойно объяснил он. «Я русский, но приехал сюда из Америки. Этот дом нужен мне для моего бизнеса. Что касается шнапса, то я не пью». «Печенка болит!» — радостно подхватил воробей и снова засуетился. «Ну, ты иди, домик осмотри, а я мигом в сельпо и назад покажу тебе местные достопримечательности. Тут такое, тут даже святой родник есть. Красный конь — такое место! Повезло тебе, малой, хотя $300 многовато. Давай 100!» «300!» — снова отрезал Джон. Воробей стал ему неприятен. От его непрерывной болтовни кружилась голова. Джон с тревогой подумал, что сейчас упадет в обморок, а воробей чего доброго решит, что он припадочный, и тоже отвезет его к дуракам. Но воробей уже мчался куда-то по дороге. Джон вошел в горницу и остолбенел. Он подумал, что сходит с ума. Это был его дом. Он когда-то жил здесь. Вот с этой лавочки возле печки он прыгал с хохотом еще маленьким мальчиком. Или девочкой. Он ощутил холодную упругость некрашенного пола, и вдруг чья-то большая теплая ладонь шлепнула его по голой попе. Ему показалось, что он стоит посреди избы, голый и ежится от холода. Он подошел к печке, взглянул на плиту с двумя неровно прикрытыми кругами посредине. Страшная боль вдруг обожгла его ухо. Он схватился за ухо рукой, запрыгал на одной ноге, еле-еле сдерживая, чтобы не завопить во весь голос. Жгучие слезы потекли по щекам. Он схватил лежавшую на лавке кочергу и прижал к пылающему уху. Прохладное железо слегка умерило боль. И тогда он вспомнил, что с ним тогда произошло. Громко гудела печь, водя волшебные рулады, и он, маленький дурачок или дурочка, прислонился к плитке ухом, чтобы лучше слышать эту музыку. И тогда она, коварная печь, ударила, как электрическим током. Потом, когда ухо зажило, он подкрался к печке и бил ее ногой, пинал, пинал, пока от нее не отвалился кусок штукатурки, и не стукнул его больно по голове. Запершил, засыпал глаза, которые потом кто-то промывал водой из алюминиевого таза, стоявшего на печи. Воспоминания, одно ярче другого, накатывались с такой стремительностью, что Джон не в состоянии был их осмыслить. Он еще не был во второй комнате, отделенной от горницы цветной линялой занавеской, но же в точности знал, что в ней находится. Там высокая железная кровать. Она ужасно скрипела, когда отец, охая и вздыхая, взгромождается на нее вечером и спускается по утрам. Он слышал глухое бормотание матери, свистящим шепотом читавшей молитву. «Ослаби,